Глава 261. Водка – лучшее лекарство. Я проснулась на своей кровати в особняке. Как странно. Я же точно помню, как вчера заперлась в другом измерении с вином и печеньками. Наверное, сильно напилась и сама не заметила, как вернулась сюда и заснула. Как же неудобно, что я забываю все, что происходит, когда я напиваюсь. С другой стороны, неважно. Я, конечно же, могу сделать так, что алкоголь не будет меня пьянить. Но какой тогда смысл вообще пить спиртное? Безалкогольное вино – это уже не вино, а просто сок. Но если понадобится, я смогу получить всю информацию о вчерашнем со своих клонов, которые сейчас в особняке просто везде. Правда, явно заниматься этим я буду не сейчас. В том смысле, ну правда, разве вам не бывает немножечко страшно уточнять у знакомых, что происходило в момент, когда вы упились в усмерть? Я отрицательно замотала своей головой и начала проверку своего физического состояния. От алкоголя меня тошнить явно не будет, просто проверка на всякий случай. Да, как всегда, тело в отличном состоянии. Мало того, кожа, кажется, стала еще более здоровой и почти светится. Да, алкоголь, похоже, очень хорошо влияет на мое здоровье. Я покинула свою комнату и, чтобы позавтракать, направилась в обеденный зал. Вампирчик и Вратк уже сидят там. Доброе утро. «Доброе». Обычное приветствие от Вратха и приветствие от вампирчика, лицо которой почему-то сморщилось. Помнится, во время нашего путешествия у нее тоже бывало такое же поведение несколько раз. Так что, наверное, она просто не любит рано утром вставать. Думаю, мой ответ несущественен, так что я просто что-то промычала. Я села рядом с вампирчиком. По какой-то причине вампирчик сидит так, как будто проглотил окол. «А? Насчет того, что произошло вчера. Я думаю, вам надо прекратить это». Вратх сказал эти слова с укоризной в голосе. «Хм? Вчера? А что было вчера?» Я бросила взгляд на вампирчика. Правда, поскольку мои глаза так и остались закрытыми, то она этого не почувствовала. Вампирчик уставилась на Вратха, как будто не верит в то, что он сказал. «А? Что же это? Что вчера произошло?» «София тоже против этого. И я также считаю, что заставлять кого-то что-то делать против его воли – это плохо. Понятно, что в тот момент вы были пьяны, но даже в таком состоянии есть вещи, которые себе можно позволять, а есть вещи, которые позволять нельзя. Алкоголь. Напилась. Срочный запрос всем клонам в особняке. Сбросить запись памяти за то время, в течение которого основное тело было пьяным. Клоны, которые скрытно размещены по всему особняку, начали транслировать свою память мне. Я просматриваю воспоминания один за одним, пытаясь сделать из них непрерывную запись. «А? Какого?» «Ой-ой-ой! Это же я вчера! Что же я творю?» «Похоже, я нажралась и стала ко всем приставать, а потом и более ужасные вещи!» «Точно, этого не может быть, просто не может быть! Если посмотреть на себя пьяную со стороны, то это просто кошмар какой-то!» Я прижала вампирчик и взглянула на Вратха своим злым глазом стазиса, когда он пытался и меня остановить. Я творила, что хотела. Хотя я так свободно в этот момент общалась. Ой, не время радоваться. Что же делать? Я повернулась к вампирчику. Она старается отодвинуться от меня, при этом не вставая со стула. Да, есть решение. Извини. Точно. Вампирчик? А почему у тебя на лице такое выражение недоверия? «Вообще-то, если я сделаю что-то плохое, то я всегда прошу за это прощения. Надо бы на какое-то время отказаться от алкоголя. Что будет, если я напьюсь, а в это время где-то рядышком будет находиться Д?» «Нет, слишком страшно это представлять. Пора переходить на чай». «Ах, так не хочется, но надо». Я перевела свой взгляд на Вратха. На его лице видно явное облегчение. Возможно, он уже приготовился к смерти, учитывая, что он начал меня отчитывать. Ну, сложно его в этом винить. Я бы и сама во все это не поверила, если бы не посмотрела сейчас запись этого своими собственными глазами. У алкоголя, оказывается, есть и свои недостатки. Ужасно. «Мастер, а ты точно настоящий мастер?» Вампирчик начала говорить что-то странное. Я хотела уточнить, что она имела в виду, сказав, реальная я или нет. «Может, приболела? Может, съела что-то не то? А может, у тебя крыша поехала?» «Эй-эй, это что еще за намеки? Меня это расстраивает, так что я просто шмякнула ее по голове». «Ай, за что? Это жестоко! Я же просто беспокоюсь о твоем здоровье!» «Нет, Вообще-то было за что, София. Вампирчик запротестовала. Вратх спокойно ответил. Хм-хм. Я только извинилась, а вокруг стало так шумно. В отличие от кое-какого бога зла, я, например, могу вести себя прилично. Я совсем не Дэ, не Дэ. Но, мастер, ты же на саму себя не похожа. Мастер – это же само олицетворение ужаса. Мастеру нравятся массовые убийства, а затем поедание их плоти. Я всегда думала, что ты представитель самых глубин ада. Вампирчик обо мне говорит как о каком-то великом властелине зла. А? Что, правда, что ли? Я действительно так себя веду? Если подумать, то именно я стала причиной уничтожения города вампирчика. Да и во время той войны я там немного резню устроила. А если хорошо покопаться в памяти, я вроде бы ее кормила своими рагу из эльфийского мяса. И потом, судя по тому, с какой страстью все это говорит вампирчик, вчерашнее мое действие в пьяном виде было не первый раз. Если так, то понятно, откуда ноги растут. Очень даже понятно. Ой, нет. Значит, получается, что для вампирчика я просто монстр, который нападает на людей и пожирает их плоть? Но вообще-то она недалека от истины, так что и не возразишь. Эй, по-моему, ты чересчур перегнула палку. Да нет, она в общем-то права. Что? Вратх смотрит на меня с огорошенным выражением. Хватит! Не надо на меня так смотреть. Я отвернула свое лицо, чтобы не встречаться с его взглядом. Дэ. Я тут услышала, что один паук плохо отзывается обо мне, так что мне надо пойти приструнить его. Горничная, и вы думаете, я вас отпущу? А ну-ка принимайтесь за свою работу.